На следующий день. 11 вечера. Я сидел в своей берлоге и тупо пялился в монитор, где застыл почти готовый макет нашего сквера. Пытался заставить себя думать о работе, но ничего не получалось. В животе будто завязали узел. Сам по себе макет выглядел круто, я даже крошечные урны прорисовал. Но мне было абсолютно плевать на работу. Все мысли крутились вокруг телефона, который предательски молчал уже 2 часа. 2 часа назад Лиза скинула сообщение, что засядет за статью для проекта. Написала: «Вдохновение, птица ночная, Коль, надо ловить момент». Я еще попытался сострить в ответ: «Смотри, чтоб эта птица не унесла тебя в страну просроченных дедлайнов». Она кинула смеющийся стикер, и на этом все закончилось. Сначала я попробовал написать 1 час назад простое «ты как?». Увидел, что сообщение прочитано, но ответа не дождался. Потом 1/2 часа назад набрал уже более настойчивое. «Лиз, все в порядке?» Это сообщение она даже не открыла. 15 минут назад я не выдержал и позвонил. Длинные тоскливые гудки били по ушам в оглушающей тишине комнаты. Каждый следующий казался громче предыдущего. Мой мозг уже рисовал самые жуткие картины. А что, если она опять столкнулась с этим идеальным Марком? Что, если он ее где-то подкараулил, или ей просто стало плохо от переутомления? Я гнал от себя эти мысли, убеждая, что она просто заработалась и выключила звук. Но вчерашняя неловкость в кофейне никуда не делась. И самая паршивая мысль, от которой становилось совсем тошно, была простой. Может, она просто не хочет со мной говорить? Хватит, это уже не смешно. Я резко вскочил со стула, натянул первые попавшиеся джинсы, а сверху на домашнюю толстовку накинул олимпийку. Уже в коридоре, почти у двери, рука сама потянулась к термосу. Я заварил его 1 час назад, чтобы как-то пережить ночь с чертежами. Ее любимый чай с бергамотом и лимоном. Ключи, телефон в карман. Через 5 минут вылетел из подъезда в холодную ночь. Погода окончательно испортилась. Скоро снег пойдет. Морозный воздух немного привел в чувство, но тревога никуда не ушла. Просто затаилась. Ночью территория университета выглядела как декорация к фильму про апокалипсис. Днем тут гудели студенты, а сейчас мертвая тишина, которую нарушал только ветер, гонявший по асфальту сухие листья. Парадный вход корпуса журфака, конечно, был закрыт. Но кто в своем уме ходит через парадный вход? Я свернул за угол к неприметной служебной двери. Замок на ней барахлил уже 1 лет, нужно было просто посильнее дернуть. И готово. Свет горел только от тусклых аварийных лампочек. Длинные коридоры казались бесконечными, а мои шаги по линолеуму звучали оглушительно громко. Компьютерный класс — темно. Библиотека заперта наглухо. Кафетерий тоже. «Черт, Лиз, где же ты?» Я остановился посреди гулкого холла. И тут в голове вспыхнуло воспоминание. Как-то раз она рассказывала, что любит прятаться в аудитории 307. Сама говорила: «Если вечером выключить свет, видно все звезды. Просто космос. Идеально, чтобы писать». Я почти взбежал по широкой лестнице на 3-й этаж, цепляясь за гладкие перила. Вот она, заветная дверь, слегка приоткрыта. Из-под нее на пол ложилась тонкая полоска света. Я затаил дыхание и, осторожно, боясь скрипнуть, толкнул тяжелую створку. И увидел ее. Первое, что почувствовал — облегчение. Такое теплое и оглушительное, будто с плеч свалился бетонный блок. Она здесь, в порядке. Просто спит. Уронила голову на руки прямо на разложенной на столе бумаги. Рядом горит настольная лампа. Ее мягкий свет выхватывает из темноты растрепанную русую копну волос, стопку книг и ноутбук с наполовину написанной статьей. Одна прядь смешно прилипла к щеке. Пальцы все еще слабо сжимают ручку. Упрямится. Совсем себя не жалеет. Работает до последнего, пока внутренняя батарейка не сядет. Я тихо на цыпочках подошел ближе. Она дышала ровно, чуть слышно посапывая во сне. В мягком свете лампы ее лицо казалось таким беззащитным. Не было ни обычной энергии, ни саркастических ухмылок, ни боевого блеска в глазах. Просто Лиза. Уставшая, сонная, моя Лиза. Мне до боли захотелось сесть на стул рядом, очень осторожно убрать эту прядку с ее щеки и просто сидеть вот так, смотреть, как она спит. Но мозг быстро включил сирену. Если она сейчас проснется и увидит меня, который пялится на нее посреди ночи, как последний маньяк, наша неловкость достигнет космических масштабов. Нет, будить нельзя. Я стянул с себя олимпийку, а следом и свою любимую серую толстовку с дурацким логотипом. Холодный воздух аудитории тут же впился в кожу. По спине пробежали мурашки. Стараясь не издать ни звука, я подошел к ней со спины. На секунду замер, а потом аккуратно опустил толстовку на женские плечи. Так-то лучше. Теперь хотя бы не замерзнет. Мой взгляд упал на термос в руке. Я поставил его рядом с ноутбуком. Нужна записка, а то решит, что в университете завелся сталкер. Я вырвал из блокнота желтый липкий листочек и быстро нацарапал пару строк, стараясь, чтобы почерк можно было разобрать. Птицу вдохновения лучше поить не кофе, а чаем, особенно после полуночи. И не спи на конспектах, на щеке отпечатается. Твой спасатель, Ник. Перечитал. Немного по-дурацки, но вроде в моем стиле. Аккуратно приклеил стикер на крышку ноутбука. Миссия выполнена, можно уходить. Но я не мог. Просто стоял и смотрел на нее еще минуту. На то, как мерно вздымается ее спина под моей толстовкой, на растрепанные кудри, которые в свете лампы казались почти золотыми. И в этот момент я почувствовал, как внутри что-то вспыхнуло. Не та сумасшедшая влюбленность, от которой сносит крышу и хочется кричать об этом на каждом углу. Нет, это было что-то другое. Тихое, глубокое и очень простое. Желание заботиться о ней, оберегать, просто быть тем, кто накроет ее плечи своей толстовкой, когда она уснет от усталости. На губах сама собой появилась глупая улыбка. Я смотрел на эту картину и понимал, что все не так уж безнадежно. Тихо, как мышь, я вышел из аудитории и очень медленно прикрыл за собой тяжелую дверь. Пустые коридоры больше не казались зловещими. Теперь в их тишине слышалось умиротворение. И пока я шел к выходу, тревога окончательно ушла, уступая место простой и ясной мысли. Все будет хорошо.